Когда я открыла глаза, вокруг стоял полумрак и глубокая тишина. Такое безмолвие бывает только на полюсе планеты среди бескрайней ледяной пустыни. Словно весь мир вымер. Я была не против умереть вместе с ним. Стоило хоть чуть-чуть высунуться из-под импровизированного одеяла, холод схватил тело. Рядом на постели я обнаружила карточки. Тонкие прямоугольники льда, внутрь которых была впаяна микросхема и номер. Я пересчитала. 2 дюжины. Так, это нечто вроде документов, инопланетный вариант электронного паспорта. Рядом лежала записка. «Твой выигрыш. Жду нового сражения, Искорка. Я уже знаю, на что мы будем играть». Я покраснела и пошла пятнами. Эта подачка показалась мне омерзительнее всего того, что было до этого. Вот так, будто я какая-то проститутка, а за каждый проведенный со мной вечер он будет оставлять на тумбочке оплату. И каждый раз, когда он придет, будет новая игра, отвратительней предыдущей. Он, пожалуй, захочет сделать это на глазах у побежденных воинов для закрепления своего торжества и ублажения ледяного эго. Все силы разом отхлынули при этой мысли. И будет, и оставит, и захочет, и сыграет. А я, послушной куклой, позорно проигравшей его снежности, буду подчиняться. Он любит игры больше всего на свете. В этой мысли содержалась какая-то идея, призрачная возможность спасения. Я пока не улавливала ее. Сегодня я выиграла варийцев, но проиграла себя. А завтра? Что я поставлю на кон завтра, если ничего не останется? Честь? Гордость? Жизнь? А у меня уже почти ничего этого нет. Я не горю желанием потерять последнее, те крупицы уважения к самой себе, что остались. Они-то и отличают свободного человека от рабыни. Пришлось посидеть и глубоко подышать, пока не восстановились силы и нормальное дыхание. Карточки леденили ладони. Хоть чем-то я владею. По крайней мере, у меня есть 2 десятка вооруженных воинов. Хоть какие-то шахматные фигуры. Это как игра в войну. Мои солдаты еще не повержены, а значит, битва продолжается. Я встала и огляделась. Не все стены в помещениях фризов были глухими. Часть из них была представлена в виде полупрозрачных панно. Если бы я не знала, как сильно снежные любят лед, то подумала бы, что это матовое стекло. Двери и часть перегородок были сделаны из этого красивого материала. Я подошла к створкам и несмело выглянула сквозь щелочку. Рабышки беззвучно ползали по соседней комнате, приводя поле битвы в порядок. Слуги собирали с пола доски, кубики, палочки, листочки и прочие составные части настольных игр, в которые мы вчера сражались с главдышкой. «Здесь не выйти», — поняла я. До конца еще не составив план, я почему-то решила, что мне немедленно необходимо проверить свой боевой выигрыш. Хотя бы убедиться, что отопление в тюремном отсеке включено. Рябышки вздрогнули, встали и сложились в поклоне. В соседнюю комнату скользнул главный фриз. Я метнулась в противоположную сторону, ни секунды не сомневаясь, кого он ищет. Это было неосознанное действие, а выработанный страхом рефлекс, уже практически на уровне спинного мозга. Притаившись за полупрозрачной перегородкой, замерла, делая вид, что я всего лишь тень. «Искорка! Искорка!» От этого вкрадчивого змеиного шепота в моей груди все заледенело, и волосы зашевелились на теле. «Мой огонечек!» Осмотревшись, фриз двинулся на поиски, обходя одно помещение за другим, заглядывая под столы, за шкафы и резко входя в соседние комнаты. Я понимала, что он меня чувствует. Также я осознавала, очень скоро ледышка меня найдет. Либо я решусь на что-то, либо он будет приходить раз за разом, и рано или поздно моя ценность в его глазах упадет, когда он окончательно меня победит и подавит, превратив в послушную марионетку. Если свободу можно получить только одним способом, что ж, сыграем еще раз. Искорка, огонечек. Я набралась смелости и... Я здесь. За ледяной стеной виднелась тень предводителя фризов. Сугроб замер, будто хищник, почуявший добычу. Этот ненасытный кобель спустя несколько часов перерыва вновь был голоден и, да, во всеоружии. Здесь не надо быть предсказателем, чтобы понять, зачем Снежный, не вытерпев, вернулся в свои покои. «Иди ко мне, моя огненная девочка», — позвал соблазнитель, но я не собиралась так просто сдаваться в его загребущие холодные лапы. Я шмыгнула за перегородку буквально за долю секунды до того, как Снежный резко свернул за угол. Пробежав вдоль стены, выглянула из другой двери. Изображение в прямоугольнике льда было размыто, но я видела, как крутанулся вокруг оси фриз и, словно гончая, сделал стойку в мою сторону. Нацелившись на меня, ледяной стал медленно подкрадываться. Я повторила маневр, через анфиладу комнат обежала хладного по кругу и присела за очередной перегородкой, точнёхонько за спиной сугроба. Теперь Снежный не смог отследить мои передвижения. «Иди ко мне, огонечек, развлечемся. Хочешь поиграть со мной?» Последняя фраза была верхом двусмысленности и пошлости, но мне пришлось проглотить это и сделать вид, что я поняла сугроба буквально. «Люблю игры!» — ответила я и снова переместилась. Замерла за очередной стеной, тяжело дыша. Увы, не из-за вожделения, а скорее от ужаса. Собравшись силами, я прошептала. «Я знаю еще одну игру, очень интересную». Фриз замер, а я поняла, первый раунд за мной. Облизав губы, продолжила самым соблазнительным голосом, каким смогла говорить, про себя молясь, чтобы проявление ужаса хоть отдаленно могли сойти за вожделение. «Что это за игра? Я так понимаю, она чем-то будет похожа на охоту. Ты правильно думаешь, только скорее на гонку или догонялки. Правда, мне больше нравится одна земная разновидность. Она называется прятки». Снежный урод заинтересовался. Я прям ощущала, как от него исходят волны удовольствия и нетерпения. «Как в нее играть?» «Очень просто. Охотник закрывает глаза и считает. В это время второй игрок прячется. Место игры — весь флагман в Айвре. Я прячусь, а ты меня ищешь», — уточнила я, боясь, что фриз заставит меня гоняться за ним по всему кораблю. Хотя я была бы не против того, чтобы сугроб спрятался с глаз моих долой где-нибудь в самом дальнем отсеке звездолета, да так хорошо, словно сгинул там, и мои глаза его никогда больше не видели. Но если на флагмане мы будем не одни, получается несправедливость. Слуги и воины могут подсказать, где я нахожусь, и весь азарт сойдет на нет. Секунду Снежный колебался, но я не сомневалась, что желание возьмет верх. «А что на кону?» — жадно отозвался фриз. — То же самое. Моя свобода и звездолет. — А с моей стороны? — Думай сам, что хочешь. У меня не возникало сомнений. Это будет нечто запредельно пошлое и унизительное. Тогда я отымею тебя сзади, и на этот раз мы будем делать это до моего полного удовлетворения. Ты будешь гореть и пылать только для меня одного. Мне составило неимоверного труда сдержать себя. Я только стоически побледнела, осознав всю степень неистощимой мужественности главаря фризов. Если все будет, как задумал сугроб, до его полного удовлетворения мне не суждено будет дожить. Снежный подошел к стене и по громкой связи отдал приказ очистить корабль. Все его жители беспрекословно подчинились, Стройными рядами рабышки вышли из комнат главаря и направились к дочерним звездолетам. Меня поразила бесконечная покорность и отсутствие малейшего сопротивления. Через неполных 20 минут все было кончено. Мы с озабоченным сугробом остались на корабле одни. «Прячься, искорка!» Услышала я из динамиков голос Ледянова. Это было подобно сигналу «в бой». Последнее сражение за мою свободу. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя...» Снежный пошляк сделал паузу, проглотив слово, неожиданно закончив «искать». Я сорвалась с места.